Глава 9. Предложение, от которого лучше не отказываться. Староста сидел за столом. Над ним кривой аркой протянулась торчащая из отверстия в полу лиана. Она чуть покачивалась на свисающих с гвоздей бечевках. Пупырчатая поверхность лоснилась в свете утреннего солнца, проникающем сквозь окно. И мне снова показалось, что лиана глядит на меня. Меня усадили на лавку, которую придвинули ближе к столу. Выдра с молодым краевцем, широкоплечим крепышом, которого ночью я видел за окном возле лавки с овсянкой, встал за моей спиной. Боец что-то неторопливо жевал. Древесную смолу, наверное. Я слышал, в крае ее умеют по-особому обрабатывать. Для зубов полезно и для десен. Зверовода видно не было. Может, он сейчас в том месте, откуда ночью доносились выстрелы и взрывы. Разбирается с проблемой? Сегодня взгляд у птахи был другой. Вчера я вообще не мог прочесть чувства, намерения и мысли этого человека. А сейчас он мне казался более понятным. Этак заинтересованно смотрит и, кажется, выжидающе. Одну руку положил на стол, другую держит под ним. Сначала я подумал, что у старосты там оружие, и удивился. Зачем? Ведь позади меня двое его людей со стволами. Но вскоре понял. В татуированной руке четки, и он их перебирает. «Почему серьезные люди интересуются тобой, охотник?» – спросил птаха. «Большие люди». Вопрос прозвучал неожиданно, и в первый миг сбил меня с толку. Мысли заметались в голове. «Большие? Серьезные люди?» К ним обычно относят хана, главарей сильных банд и кланов Черного рынка, командование армии Возрождения. Но все они далеко отсюда. Да и из чего бы им мной интересоваться? Но ведь есть еще майор Шульгин. Вот казак чертов. Это про него староста говорит. Шульгин, если он ушел из своей группировки не просто с десятком бойцов, но прихватил побольше людей, вполне теперь подходит под определение серьезного человека. Только откуда он узнал, что я здесь? И неужели настолько уж я ему стал важен, что майор дошел аж до городища. С другой стороны, мы-то с Алиной и Шутером сюда дошли, не так уж и много времени потратили. Хотя Шульгин не знал про мои планы, что я иду в край. Так почему же направился именно в этом направлении? Кто меня видел по дороге? Кто мог настучать? Трое старателей-бродяг и слепая девчонка. Про нее вообще трудно что-то говорить. А вот старатели... Если попали в руки ренегатов, рыскающих по округе после нашего ночного побега из подвала, выболтали все, чтобы спасти шкуры. Лес в душу, мутант в печень, так и есть. Они могли видеть нас троих, сзади, издалека, когда мы вслед за девчонкой убегали с фермы. Старик Рапалыч точно видел. Я же сам его разглядел тогда. И он мог понять, что один из бегущих – женщина, а другой – невысокого роста. Потом на допросе описал нас Шульгину, и тот понял, что за троица была на брошенной ферме. Потом я сообразил кое-что еще. Старатели должны были рассказать ему и про тоник. Рапалыч старый, хлипкий, весь пропитый. Его прижать нетрудно, сходу раскорится. Да и нет ему смысла пытаться что-то скрывать. То есть он рассказал Шульгину, что нашел тоник в схроне, устроенным кем-то в аптеке. А майор помнил, что именно в том месте он меня перед тем схватил. Значит, он свел 2 и 2 и легко вычислил. Сбежав из подвала, я вернулся в аптеку. А потом пришел на ферму, по следу Рапалыча. То есть это я спрятал тоник в том схроне. И после, когда старик его оттуда забрал, принялся искать свою вещь. Что это может значить? Да то, что бутылочка с непонятной зеленкой для меня важна. Такой вывод напрашивается. А ведь в подвале майор допытывался, что я видел в Киба-3. И теперь он решил, что тоник я притащил оттуда. Что это нечто ценное. Какая-то военная разработка. Биооружие. Или что-то подобное. Решил, что именно с тоником было связано все дело, затеянное метисом. Весь его поход к полигону смерти. Теперь майор от меня не отстанет. Раздумывая над этим, я сидел ровно, выражение лица не менял. И вообще не шевелился. как тот столб истукан, я глядел на птаху, а он глядел на меня своими черными птичьими глазами. Его рука, опущенная под стол, задвигалась. Пальцы снова принялись перебирать четки, и староста сказал: «Охотник, тебе пора кое-что узнать, чтобы ты понимал, почему сейчас будешь делать то, что я скажу». Эк, загнул. Он так уверен, что я буду делать, что мне скажут? Ну-ну. Праведнику лес, надежда и опора. Грешнику муки вечные. Продолжал птаха. Вот мы скоро и узнаем, праведник ты или грешник. Я скептически хмыкнул, и он повысил голос. Не шути со святыми вещами. Птаха вроде бы хитрый сукин сын, но с этими своими лесными заповедями абсолютно серьезен. Может, староста и не фанатик, как палач, но он верует. Только во что? В то, что лес – это Бог? Не знаю, но точно во что-то верует. И этим опасен, потому что вера придает ему силы и решительности. Не шучу, не шучу, отмахнулся я. Так что ты мне хочешь рассказать? Что-то насчет травника? Сколько он вам денег должен? Птах откинулся на стуле, положил обе руки на стол, намотав четки на кулак. Охотник, не думай, что я всерьез поверил твоей байке насчет денег. Не затем ты сюда пришел. Травник тебе нужен для чего-то другого. Не знаю для чего, да и не очень мне это важно. Другое важно. Травник-отступник, предатель. Так мы его тут называем. Отступник. Много лет назад он поддался на лживые рассказы одного пришлого в край человека. Увлекся лесосборческими сказками. Мы хотели передать его в руки леса, дабы он сам решил судьбу отступника. Но травник сбежал вместе с двумя своими дочерями. Одна тогда была совсем крошкой, другая постарше. С тех пор много родниковой лесной воды утекло. Мы искали отступника, но не находили. Хотя с определенных времен стало известно, что его дочери обитают в поселении под названием Чум. И вдруг, несколько дней назад, дошли сведения, что там появился и травник. После стольких лет появился и снова исчез. Тогда я отправил в Чум отряд, чтобы разыскать его. И если не найдут, привести сюда его дочерей, чтобы он явился в край за ними. Но чумаки за дочерей травника заступились. Был бой. Наш отряд отступил, потеряв людей. При этом одна из дочерей отступника осталась в Чуме. Другая же, младшая, во время перестрелки сбежала. Палач преследовал ее и уже схватил, когда появился ты. Я даже присвистнул мысленно. Слепая девочка по имени Заря на самом деле дочка травника. Вот так-так. А он, когда лес протянул к Мичуринску два свое щупальце, то есть перед самым моим появлением, ушел с насиженного места и заявился в Чум, к дочерям. В крае про это узнали. Тут-то у них и заварилась каша. И потом еще я нечаянно влез в дело, поскольку, как и краевцы, искал травника, только с другими намерениями. Как все сцеплено получается, свернуто в один клубок. Травник – отступник, враг края. Его дочери, отверженные, тоже враги края. Я ищу травника. Краевцы ищут травника. И на дочерей его можно ловить, как на живца. «Ничего не знал про дочерей», – честно ответил я, разводя руками. «Понятия не имел, что та слепая – дочка человека, которого я ищу». «Фух, ты меня удивил, птаха!» «А что, вторая его дочка тоже такая?» – я показал на свои глаза. «Нет, она зрячая. Зовут ее Катя. И в Чуме она заведует госпиталем. Теперь, охотник, ответь на мой вопрос. Что от тебя хочет майор Шульгин?» «Ага, стало быть, я правильно догадался». Майор со своими бойцами явился к городищу, наткнулся на посты краевцев. У них была небольшая потасовка. Но, помнится, Выстрелы тогда быстро смолкли. Либо ренегатов отогнали подальше, либо только остановили, и они разбили лагерь где-то неподалеку. Это зависит от того, насколько много у Шульгина людей и какое вооружение. Снова врать про деньги, про какие-то там взаимные долги нет смысла. Это уже совсем тупо будет. Можно сказать, что со мной от майора сбежала его сестра. Мол, она моя любовница. Шульгин хочет ее вернуть. Но это значит подставлять под удар Алю. Потому что тогда краевцы могут взять ее в оборот покруче, чем сейчас. Примотать к своему ритуальному столбу и шантажировать майора, что убьют родную кровиночку, если он не уберется во свояси. А то еще и выкуп потребовать. Лес знает, что у этого птахи на уме. То есть в прямом смысле слова. Может, один только лес и знает. Обычно я вру сходу и вдохновенно, жарко так вру, убедительно. Но тут, как назло, совсем ничего не лезло в голову. Такой ментальный запор случился. Я примямлил не очень убедительно. Да мы с майором не поделили кое-что, старое дело. И он из-за него пришел сюда? Вот точно так же, как ты пришел из-за долга травника? Ну, я махнул рукой. А что, бывает же такое. У нас застарелая кровная вражда. Я когда-то убил его близкого родича. Тут меня будто муза укусила, отчего вдохновение сразу проснулось. И я заговорил уверенней. Случайно, в общем, по пьяни сцепились в одном кабаке. Ящер, так его звали, племянник майора. Витек Ящер. У него был свой небольшой отряд. Они охотились, поставляли мясо для армейской кухни. Из-за девчонки мы в том кабаке сцепились. Он называется «Шатер». Принадлежит барыге по имени Сигизмунд с Черного рынка. Известное же место. Слыхали ведь? Птаха поглядел поверх моего плеча. А я и забыл почти, что там стоят двое бойцов. Настолько они были бесшумны и неподвижны. Слегка повернув голову, скосил глаза и сумел разглядеть выдру. Он кивнул старости. А потом перевел взгляд на меня, положил руку на тос в чехле и буркнул. «Не пялься!» «Ладно, не пялюсь. Снова на птаху смотрю. Главное, что тот получил подтверждение. Шатер, где хозяйничает некто Сигизмунд, на черном рынке вправду есть. Лгать лучше всего именно так, смешивая вранье с правдой. Тогда тебя раскусить сложнее, и все в целом звучит более веско. Другой вопрос, что птаха может это и сам прекрасно знать. Так что далеко не факт, что он мне поверил. И вот из-за смерти племянника, которая была давным-давно, майор привел сюда столько людей, угрожает городищу, ставит мне ультиматумы? Я пояснил. Ящер был его единственным родичем. Покойная сестра вроде как завещала майору заботиться о племеше. Не знаю, оно так бывает. Закрутится, одно за другое зацепится, и вот уже двое друг друга ненавидят и готовы друг другу перегрызть глотку. Вот и у нас так с Шульгиным получилось. Так, а что, майор теперь где-то рядом? И что он конкретно хочет? Шульгин со своими людьми встал неподалеку. Требует выдать тебя. Ну и что же мне теперь с тобой делать, охотник? Насупившись, я ответил. По дороге сюда я из телеги разглядел все, что надо. И где посты, и как у вас в городище все устроено. Отдашь меня майору? Ему расскажу. Ну и что? Если он тебя получит, то ему незачем будет нападать на нас. Уверен? И потом. Я могу ему твою голову на палке принести. Тогда и майор свое получит, и ты лишнего не сболтнешь. Врешь, сказал я. Шульгин хочет отомстить мне лично и на голову не согласится. Не удовлетворит она его, точно знаю. Мы с ним давно друг дружку изучили. Он пытать любит, связать человека и головой в воду макать, и держать. А так что, мою голову в корыто положит и станет любоваться? Не, я ему живой нужен. Птаха сощурился, поддался вперед. Взгляд его снова стал очень острым, как тогда, в наш первый разговор. Так, может, не просто месть? Может, Шульгин от тебя хочет что-то узнать? А? Поэтому ты так уверен, что нужен ему живым? Я пожал плечами, мол, думай как хочешь. Хлопнул себя по коленям и объявил. «Птаха, мы уже долго болтаем. Давай, что ли, к делу. Ты что-то от меня хочешь? Я ж понимаю. Так, может, скажешь, наконец, что именно? А то вьешься вокруг да около, как синица вокруг гнезда. Говори уже». «Не смей так со старостой!» Выдрапнул меня кулаком под лопатку, и я огрызнулся. «Отвали, мохнатый!» У него на роже заиграли желваки, но Птаха велел. «Погоди, погоди, выдра!» Помолчал, раздумывая. Задрал голову и уставился на крапчатую лиану. Пошевелил черными бровками и сказал. «У Шульгина большой отряд, хотя он не знает, что я уже послал тайными тропами людей в окрестные поселения. Думает, его разведка все городище обложила и никого не выпускает. После первого столкновения от него приходил переговорщик. Майор дает мне 2 суток, чтобы отправить тебя к нему. А если нет, накажет. Мне, верному слуге леса, ставит ультиматум». Птаха стукнул четками по столу. «Но с армейцами у нас будет отдельный разговор. А для тебя, раз ты во всем этом замешан, раз из-за тебя все так закрутилось, вот такое задание. Отправишься в ЧУМ и приведешь сюда Катю. Когда травник узнает, что его дочку держат здесь, то явится за ней. Мои лесные волки больше в ЧУМ соваться не могут. Да и палач слишком приметный. А вот ты войдешь туда запросто. Тем более, у тебя есть интерес травника увидать. Скрутишь девчонку, вывезешь как-то оттуда, притащишь. В общем, это твои проблемы, как выполнить задание». Он замолчал, видя насмешливое выражение моего лица, и после паузы спросил, «Чего ухмыляешься?» «Для тебя вот такое задание!» – перекривил я. «Птаха, ты мне не отец и не командир, и даже не староста, потому что я не краевец. Возьми свое задание, сверни в трубочку, тонкую такую, и вставь себе...» «Оно заткнулся!» – выкрикнул выдр и двинул меня по уху. Я не остался в долгу, врезал ему локтем по ребрам и сразу тыльной стороной кулака по лицу, разбив губы. Рука скользнула к перчатке, чтобы выудить тычковый ножик, и опустилась. Нет смысла. Даже если справлюсь с 2 охранниками и с Птахой, из городища все равно не сбегу, слишком много краевцев вокруг. Да и второй охранник, крепыш этот, уже отскочил подальше и наставил на меня АКСУ. Нет, не выйдет. Нужно дальше хитрить и торговаться, а не лезть на рожон. «Выдра, стой на месте! На месте!» – прикрикнул Птаха. Тот остановился в метре позади меня, держась за лицо и за тос, который успел достать из чехла. Меховая бандана сбилась на лоб, почти закрыла злые глаза. Я ухмыльнулся ему и повернулся обратно. «Так вот, староста, ты меня выпустишь, а я уйду и не вернусь. Ты ведь это понимаешь? Значит, должна быть какая-то причина, почему мне возвращаться. Ну, так что ты мне хочешь предложить за то, что я приведу эту Катю и помогу заполучить травника?» «Избавление от мучительной смерти», — ответил он. «Лютик, выдра, действуйте,